Глава 14. Вы можете выращивать деньги. Удовлетворение, проистекающее из богатства, надлежит искать не в простом обладании или в расточительных расходах, но в мудром применении. Мигель де Сервантес. Дон Кихот. Вы хотите знать, как в полной мере радоваться деньгам? В конце концов, все в нашей жизни крутится вокруг желания успеха и счастья. Теперь вы знаете, как изменить свое отношение к деньгам и какие стратегии можно применить для обретения богатства. Если успех – это обладание вещами, которые нам нравятся, то счастье – это умение радоваться вещам, которые вы получаете. Ваша цель состоит в том, чтобы параллельно строить богатство и счастье. Основа описанной здесь стратегии может вас удивить, но ее результаты вас просто поразят